Жанна д'Арк, 1412-1431, народная героиня Франции, католическая святая. Родившись во время Столетней войны, Жанна д'Арк почувствовала в себе призвание освободить Францию от англичан. Поставленная дофином Карлом во главе армии, она воодушевила войска, которые одержали ряд побед над англичанами, в том числе и в Орлеане. Отсюда ее второе имя – Орлеанское дело. 23 мая 1430 года Жанна д'Арк попала в плен к союзникам англичан, к бургундцам, которые продали ее англичанам. Ну а те организовали церковный суд в Руане, на котором ее обвинили в ереси и колдовстве. 29 мая 1431 года судьи и ассистенты, собравшиеся в архиепископской церкви, вынесли окончательное решение о том, чтобы передать осужденную в руки светских властей, но просить их действовать с предельной мягкостью. Фактически это означало смертный приговор. 30 мая в 9 часов утра Жанну д'Арк вывели из тюрьмы и повезли на телеге под конвоем из 80 английских солдат на площадь Старого рынка. Здесь уже были сколочены деревянные помосты для судей и возведены эшафоты. Третий эшафот предназначался для Жанны д'Арк. Он имел гипсовые основания, вокруг которого ровными штабелями высились дрова. А посреди эшафота стоял столб с доской, где было написано: «Жанна, называющая себя девой, вероотступница, ведьма, окаянная богохульница, кровопийца, прислужница сатаны, раскольница и еретичка». Осужденную поместили напротив проповедника, доктора теологии Никола Меди, который прочитал проповедь на тему «Если болен один член церкви, значит больна вся церковь». Закончил он словами: «Иди с миром, Жанна, церковь больше не может тебя защищать». Жанну д'Арк поставили на колени и в очередной раз стали увещевать, говорить, что надо покаяться в грехах, отречься от сатанинских заблуждений. Затем епископ Кашон прочитал приговор церковного суда: «Мы объявляем тебя, Жанна, вредным членом церкви и как такового отлучаем от нее. Мы отдаем тебя в руки светской власти, прося ее, однако, смягчить свой приговор и избавить тебя от членовредительства и смерти». Впрочем, эти слова об избавлении ничего не значили. К полудню процедура подготовки к казни была закончена. Английские сержанты поднялись на помост и, схватив Жанну, потащили вниз, чтобы передать в руки палача. Палач привязал девушку к столбу на эшафоте и, спустившись вниз, поднес огонь к разложенным дровам.